9. Давно уже Роланд Дискейн не испытывал суеверного страха, свойственного иной раз верующим людям. Наверное, такого не случалось с ним с детства. И вот страх тяжелой ношей снова лег ему на плечи, едва отец Каллаген отворил дверь скромной деревянной церкви и придержал ее, пропуская Роланда вперед. Они очутились в холле с истертым ковром на полу. Из холла две открытые двери вели в помещение побольше, с рядами скамей. В дальнем конце, на возвышении, стоял, как показалось Роланду, аналой в окружении горшков с белыми цветами. Их аромат дурманил воздух. Свет попадал в церковь через узкие окна в стенах. За аналоем на дальней стене висело распятие из железного дерева. Он слышал таинственное сокровище старика. Не ушами, всем телом. Ровное низкое гудение. Как и в случае с Розой, от него веяло силой, но более ничего общего с Розой не было. Это гудение говорило о бездонной пустоте. Той самой пустоте, которую они почувствовали в Нью-Йорке декорацией, куда их перенес прыжок. Пустоте, которая могла стать голосом. «Да, это то самое, что перенесло нас», — подумал он. «Перенесло нас в Нью-Йорк. Один из многих Нью-Йорков, если исходить из истории Каллагена. Но оно может перенести нас куда угодно и когда угодно. Может перенести, а может и зашвырнуть». Он вспомнил окончание длинного разговора с Уолтером. Тогда он тоже отправился в прыжок, но понял это только теперь. Почувствовал, как растет, раздувается, пока не стал больше Земли, больше звезд, больше Вселенной. И сила, которая все это проделывала, была здесь, в этой церкви. И он ее боялся. «Спасибо богам!» «Он спит», — подумал стрелок. Но тут же в голову пришла куда более неприятная мысль. «Рано или поздно придется его разбудить. Рано или поздно придется использовать его, чтобы вернуться в нужные им Нью-Йорки». Рядом с дверью на подставке стояла чаша с водой. Каллаген опустил в нее руку и перекрестился. «Теперь ты это можешь?» Тихим, чуть громче шепота голосом спросил Роланд. «Ага», — ответил Каллаген. «Бог принял меня к себе, стрелок. Хотя я думаю, пока это испытательный срок. Ты понимаешь?» Роланд кивнул. Последовал за Каллаганом в церковь, не смочив пальцы святой водой. Каллаген повел его по центральному проходу, и хотя шагал старик решительно и уверенно, Роланд чувствовал, что тот боится, возможно, даже больше, чем он сам. Каллаген хотел избавиться от этого страшного магического кристалла, сомнений в этом не было, но Роланд не мог не отметить храбрости и мужества старика. По правую сторону от прохода короткая лесенка из трех ступенек вела на возвышение. Каллаген поднялся по ним. «Тебе нет нужды подниматься, Роланд. Ты все увидишь с того места, где сейчас стоишь. Ты ведь не будешь забирать его сегодня?» «Нет», — ответил Роланд. Теперь они уже перешептывались. «Хорошо». Каллаген опустился на одно колено. Сустав хрустнул, и оба вздрогнули от этого звука. «Я даже не прикасаюсь к ящику, в котором он лежит, если в этом нет необходимости. Не прикасался с того момента, как положил его сюда. Тайник сделал сам, и спросив прощения Господа за использование пилы в его доме». «Открывай», — бросил Роланд. Он весь подобрался, напряг все органы чувств, чтобы сразу же уловить малейшие изменения в гудении бесконечной пустоты. Ему недоставало тяжести револьвера, давящей на бедро. Неужто люди, приходившие сюда молиться, не чувствовали присутствия этого ужасного шара, спрятанного здесь стариком? Роланд решил, что нет, иначе они давно перестали бы приходить сюда. И пришел к выводу, что лучшего места для тайника Каллаган найти не мог. Искренняя вера прихожан в какой-то степени нейтрализовала черный 13-й. Может, даже успокаивала, углубляла сон. «Но он может проснуться», — думал Роланд. «Проснуться и в мгновение ока отправить нас в любой уголок 19-Ландии». И тут же отогнал от себя эту гнетущую мысль. Да уж, идея использовать его для защиты Розы представлялась все более абсурдной. За свою долгую жизнь ему приходилось сталкиваться и с людьми, и с чудовищами. Но никто из них не шел ни в какое сравнение с черным 13-м. От него исходило невероятное, нечеловеческое зло. И зло это до краев заполняло бездонную пустоту. Каллаген надавил большим пальцем на желобок между двумя досками. Раздался легкий щелчок, плита пола примерно 15 на 15 дюймов приподнялась. Каллаген откинул крышку люка. Гудение заметно усилилось. Роланд вдруг подумал о громадных пчелах, которые ползают под половицами. Наклонился вперед, заглянул в тайник старика. Увидел что-то, прикрытое белой материей. Очень хорошей материей. «Стихарь алтарного служки», — пояснил Каллаген. Поняв, что Роланд этого слова не знает, добавил. «Часть одеяния», — пожал плечами. «Сердце подсказало завернуть в него ящик. Вот я и завернул». «Сердце подсказало тебе правильно», — прошептал Роланд. Он думал о мешке, который Джейк нашел на пустыре. Мешке с надписью «Только страйки на дорожках Срединного мира». «Этот мешок им понадобится. Определенно понадобится. Но не хотелось думать о том, когда придется перекладывать шар из ящика в мешок». Он отогнал и эту мысль, а вместе с ней и страх, откинул материю, увидел деревянный ящик. Несмотря на страх, коснулся темного тяжелого дерева. «На ощупь напоминает чуть смазанный металл», — подумал он. Почувствовал, как по телу пробежала эротическая дрожь. Поцеловала страх, как давнего любовника, и исчезла. «Это черное железное дерево», — прошептал Роланд. «Я слышал о нем, но никогда не видел. В моих сказаниях об Артуре оно названо деревом призраков», — также шепотом ответил Каллаген. «Да, правда?» Конечно, ящик вызывал страх. Мысли о том, что кто-то решил отдохнуть в нем, пусть и временно, от долгих странствий. Стрелку очень хотелось вновь прикоснуться к ящику. Темное прочное дерево молило об этом. Но он заметил, что от его первого прикосновения гудение чуть усилилось, а когда он оторвал руку, вернулось на прежний уровень. «Умный человек не тычет палкой в спящего медведя», — напомнил он себе. Но народная мудрость не изменила его намерений. И он таки коснулся ящика, легонько, подушечками пальцев, потом понюхал их, уловил запах камфоры, огня и, он мог в этом поклясться, цветов далекой северной страны, которые цвели в снегу. Роланд всмотрелся в вырезанные на крышке ящика розу, камень и дверь, а также в символы под дверью. Опять потянулся к ящику. Каллаген хотел перехватить его руку, но в последний момент передумал. Роланд коснулся крайнего символа под дверью. Вновь гудение, доносящееся из-под крышки, усилилось. Гудение хранящегося в ящике шара. «Не прошептал он и прошелся пальцем по символам. «Не найденное», — вроде бы озвучил прочитанное пальцами. «Да, я уверен, что так оно и есть», — откликнулся Каллаген. По шепоту чувствовалось, что он очень доволен, и все же ухватился за запястье Роланда, чтобы оторвать его палец от ящика. Пот заблестел и на лбу, и на предплечьях. «Определенная логика в этом есть. Лист, камень, ненайденная дверь — это символы из книги в моей реальности. Она называется «Взгляни на дом свой, ангел». Роман известного американского писателя Томаса Вулфа, опубликованный в 1929 году. «Лист, камень, дверь», — думал Роланд. «Роза кажется ему листом. Пожалуй, такое вполне возможно». «Ты его возьмешь?» — спросил Каллаген. Голос зазвучал громче, уже не шепот. В нем явственно чувствовалась мольба. «Ты его видел, отец? Сам шар?» «Да, однажды. Ничего ужаснее невозможно представить. Глаз чудовища из мира, недоступного Богу. Ты его возьмешь, стрелок?» «Да». «Когда?» Роланд вдруг услышал колокольца, мелодию прекрасную и отвратительную одновременно, заставляющую скрипеть зубами. На мгновение стены церкви отца Каллагена начали таять, словно магический кристалл, лежащий в ящике, говорил им: «Вы видите, как мало от вас зависит. Как быстро и легко я могу все изменить, если у меня возникнет такое желание. Берегись, стрелок! Берегись, шаман! Пропасть вокруг вас! И достаточно моей прихоти, чтобы вы рухнули в нее». И тут же все стихло. «Когда?» — Каллаген перегнулся через зев люка, в котором стоял ящик, схватил Роланда за рубашку. «Когда?» «Скоро», — ответил Роланд. «Слишком скоро», — уточнило его сердце.